Глава 6. Это естественная и милая человеческая черта – любить сходство. Гертруда Стайн. Евгения позвонила еще раз в тот самый момент, когда Вера садилась в такси. Машина была грязной до самых окон, грязь давняя, осенняя, практически благородная патина. Внутри, тем не менее, оказалось чисто. Да и водитель смотрел приветливо. Вера сказала «Алло!» и связь тут же прервалась. Похоже, у Евгении вдобавок ко всему разрядился телефон. Всхлип в трубке? Или это хрипела от радости летучая мышь? Вдруг стало страшно, что приветливый таксист заметит суету под курткой, похожую на пляски малыша в утробе на сносях. Вера отлично помнила эти ощущения, когда по животу проходит вдруг стремительная рябь. При желании можно даже различить крохотную дерзкую пятку. «В аэропорт?» – спросил таксист. Вера кивнула, не убирая рук от горла, как будто собралась сама себя придушить. Первые полгода жизни Евгения обожала спать на руках у Веры Стениной. Мама Юлька была для нее столовой, а тетя Вера – спальней. Стениной нравилось держать на руках малышку. С тех пор, как мышь исчезла, ей это нравилось особенно. Надо же было чем-то компенсировать отсутствие ресентимента, хоть и приятное, но все равно неожиданное. В день клубники и общего сна Гера начал звонить Вере с обеда, чем до невозможности напугал старшую Стенину. Он звонил, спрашивал Веру, вздыхал и отключался, как агностик, который пришел в храм, но не обрел ни чуда, ни благодати. К вечеру, когда мама была уже на полном пределе, Вера наконец явилась в мятой футболке, испачканной на плече белым и кислым. «Ты в гроб меня загнать хочешь!» Стенина поняла, что нужно дать маме шанс высказаться, как артистке, которую вот-вот снимут с роли, и она спешит запомниться публике. Вера не слишком-то любила свою маму, и это было странно, прежде всего самой маме, мечтавшей о доверительных беседах с дочкой. Она часто представляла себе, как они валяются на диване в выходной день, и Веруня поверяет ей все свои тайны. А мама выдает ценные советы, упакованные в понятные слова, не хуже ценных бандеролей. Вера же предпочитала Юлю Калинину, которую мама в детские годы жалела, а в девические записала в шалавы. Непонятно, чему хорошему эта Юля могла научить Веруню, а вот мама смогла бы. Она с самого дня рождения дочки только и делала, что убирала с ее пути всевозможные грабли, и лыка из строк, и палки из колес. И везде, где можно, стелила соломку, и где нельзя, кстати, тоже. Мама жила для нее, работала для нее, все по-чернышевскому, все для светлого и прекрасного будущего отдельно взятого человека. О себе не думала даже во вторую очередь. Донашивала надоевшие наряды за Верой, благо фигуру сохранила и втайне гордилась этим, хотя и не всерьез. Доедала то, что оставалось на сковороде после Веруни. И додумывала дочкину жизнь, все эти лакуны, пустоты, белые пятна, которые Вера оставляла вместо ответов на вечные мамины «кто да почему?». Мама не считала Веру плохой дочерью. Та была для нее, безусловно, хороша и по-своему заботилась о матери, но никогда, никогда не была с ней откровенной. Ни разу не доверила ей даже самой крошечной тайны. Старшая Стенина однажды попыталась выведать что-то у копипасты, но шалава только засмеялась в ответ. «Нина Андреевна, если бы Вера хотела с вами поделиться, она бы это сделала». Говорить-то они все научились. А сама-то, эти ее непонятные замужества и ребенок неизвестно чей, и то, что Вера в итоге родила без мужа, тоже было влияние Юли Калининой, которой мама завидовала пусть и не так отчаянно, как сама Вера, но вполне в духе теории Ницше. Жаль, что мама не читала «Генеалогии и морали», хотя, конечно же, не жаль, а напротив, слава богу. Окончательно убедившись в том, что дочь никогда не пустит ее в свою жизнь, старшая Стенина пережила последовательно все круги ада. Адовы круги оказались похожими на детскую пирамидку с семью деревянными бубликами, которые снимаются и надеваются на деревянный штырь, развивая у ребенка ощущение формы, цвета и пропорций. В детстве Веруня обожала такие. Круг первый. Цвет красный. Лимб. Мама такого слова не слыхивала, но круг этот был еще более-менее. Тогда дочка хотя бы через раз прислушивалась к маминым советам. «Ноги брить нельзя, Веруня, еще больше вырастет. Хвалиться тоже не нужно, а то сглазят. Ногти стричь только по вторникам и пятницам, чтобы водились деньги. А если что-то потеряешь, закрой глаза и повтори трижды: обретаю, обретаю, обретаю». Однажды дочь сказала: «Ты, мама, просто кладезь народной мудрости». И это звучало совсем не иронически, а так, будто Веруня восхищается маминым опытом, признает его. Ирония зазвучала потом, и красное кольцо больно сжалось, как будто его надели по ошибке не на тот палец, а снять не могут. Круг второй. Цвет фиолетовый, старушечий, страсти по дочери. Нина Андреевна пришла к Веруне в университет, стояла у главного входа среди высоких и толстых колонн. Двери неподъемные, а у нее к тому времени начала болеть правая рука, указательный палец вообще отстегивался, как неродной. Вдруг с той стороны кто-то дернул дверь. Старшая Стенина почти что упала и услышала хохот. Навстречу шли студенты, человек 6, и с ними Веруня. Мама была одета в этот день не лучшим образом, в старую кофту из ангоры. Эта фиолетовая кофта была верена, продать некому, а выбросить жалко. Веруня обожгла маму взглядом, пробежала мимо. Вечером был скандал: «Зачем ты приходишь в институт? Позоришь меня!» Дочка сердилась, потом ей стало стыдно. Обнимала, гладила по больной руке. Мама была счастлива и стерпела боль. Тем же вечером Вера говорила с кем-то по телефону, голос ее скворчал, как масло на сковородке. И старшая Стенина невозможно завидовала этому человеку. Было в этом круге и кое-что похуже, когда у Веры оставались с ночевкой какие-то парни. Спать было невозможно. Мама слышала то, что ей вовсе не хотелось слышать. А хотелось, чтобы Веруня пришла к ней утром и сказала, просияв: «Мама, я люблю его, мы скоро поженимся». Вот когда мать была бы на высоте. То злосчастное приданое, слежавшееся так, что места заломов не разглаживались даже через марлю. Мама вмиг достала бы его из стенного шкафа, выпустила бы на волю эту черствую мечту. Ночной гость тем временем пробирался к дверям на цыпочках. Во рту у него было горько, как от антибиотика, но по другой, менее уважительной причине. «Михаил, да?» — кричала ему вслед мама, но видела только затылок или, в крайнем случае, щеку с замятыми подушкой красными полосками. И снова вспоминалось злополучное приданое, никому не нужное, ветшающее белье. «Михаил, вы хотя бы в армии служили?» Старшая Стенина мечтала, что муж у Веры будет военным, но дочь только фыркала в ответ на эту чушь. Хватала маму за руки, и ее холодные пальчики на запястьях держались цепко, как браслеты, как фиолетовые кольца, что становятся все уже с каждым днем. Третий круг адовой пирамидки – синий. В своем окружении старшая Стенина была кулинарной гений. Никто не умел делать таких тортов и не осмелился бы попросить рецепт, потому что торты Нины Андреевны были неотделимы от нее самой. Было бы странно представить себе Марию Владимировну из Кида, которая приготовила бы вдруг такой же черемуховый бисквит с глазурью. Или Эльзу Ивановну, секс-бомбу холоднокатанного цеха в миру инженера-технолога, чтобы эта Эльзочка с ее рижскими духами диалог и попкой в форме сердечка испекла вдруг Наполеон? Высокий, в отличие от своего тезки, а вкусный какой! Боже, положите мне еще буквально кусочек, Нинушка Андреевна, и я возьму домой для мужа. Можно? Старшая Стенина могла приготовить все, что угодно. И связи были, и продукты не переводились. На кухонном пенале под самым потолком дозревали зеленые бананы. Из холодильника, стоило приоткрыть дверцу, падали колбасы. Веруня в детстве глубоко презирала конфеты-батончики и соевый шоколад «Пальма», потому что ей перепадали чешские пралины и обожаемая ночка, сладко таявшая во рту. Ах, эта ночка в синих фантиках со звездами! Веруня всерьез считала, что дробь орешков в начинке – обломки этих звезд. Голодные школьные подружки шли прямиком в кухню, Юля Калинина никак не могла пережить эти бананы под потолком и намекала неуклюже, что вот бы просто понюхать. Но и здесь дочь предала свою маму. На первом курсе кто-то, понятно, что из зависти, посоветовал Веруне сбросить пару килограммов. И с тех пор она сидела на вечной, как проклятие, диете. Худоба дочке не шла. Под глазами темнела синева. Вот тебе и ночка. И не слушала, не слышала свою маму. Круги сжимались все теснее, как манжет в тонометре. Цвет шел за цветом, грех сменялся другим грехом. Хуже всего стало, когда Вера с Ларочкой переселили ее в другую квартиру. Это было по-настоящему большое горе. Мама даже собралась умереть, раз я больше никому не нужна. Но однажды к ней наведались по причине какого-то праздника Эльза с Марией Владимировной. Принесли, подумать только, коньяк. «Вам нужен сериал, Нина Андреевна», — сказала Эльза. Как будто лечение назначила. Она была уже третий год на пенсии, попа сердечком превратилась в спелую тыкву, но привычка наряжаться и давать советы уцелела. «Мария Владимировна смотрит про врачей, а я обожаю с убийствами». Бывшие коллеги надоумили Нину Андреевну купить компьютер, а на прощание Мария Владимировна дерзко попросила рецепт черемухового бисквита. «Все равно у тебя не получится», — думала старшая Стенина, вручая коллеге листок с рецептом, где была по чистой случайности не указана пара важных ингредиентов. Лара помогла бабушке установить интернет, и вот уже Нина Андреевна качает фильмы из сети и записывает номера уже просмотренных серий. Так летчик былой войны отмечал сбитые самолеты звездами на фюзеляже. Но в тот давний день, когда Вера в прокисшей футболке терпеливо переминалась с ноги на ногу, выслушивая мамин спич, в тот день дочь была единственной звездой Нины Андреевны. «Ты в гроб меня загнать хочешь? Где тебя носила? Почему не позвонила? Почему какой-то мужик наяривает по телефону каждые полчаса?» Голос у Геры был не по возрасту и вообще словно бы достался из другого набора. Такое трудно подделать и невозможно перепутать. «Опять звонит!» Мама бахнула дверью своей комнаты, тяжело дыша и, радуясь, ликуя, Веруня живая. Она вернулась и даже молчит виновата, а не грызется с полуслова, как это происходит обычно. «Доченька, свет в окне!» Вера стояла у кухонного окна, накручивая кудрявый телефонный провод, будто локон на палец. «Конечно, приеду», — сказала она в трубку. «Я тоже скучала». На плите стояла кастрюлька с вареной свеклой. Мама собиралась сделать винегрет. Услышала кастрюльный бряк и ворвалась в кухню. «Веруня, ты голодная?» «Очень», — сказала Вера, и старшая Стенина, опасаясь спугнуть свое счастье, принялась накрывать на стол. Свекла была аметистовой, сочно блестела в разрезе. Счастье заливало светом и кухню Стениных, и весь их строгий город, даже летом похожий на черно-белый снимок. Вера обдумывала мысленную выставку. «Дети!» Инфанта Маргарита, бедняжка в нарядном платье, на груди словно бы запечатанном сургучом. Пухлая Женевьева Кайбот играет с кукольным сервизом. Деловитая мадемуазель Браньяр и ее таинственный мешочек, из которого выкатился клубок шерстяных ниток. Вера составила посуду в раковину, поцеловала мать, и та вспыхнула радостью. Альбом из Будапештского музея лежал на столике в гостиной. Вера поспешно листала страницы и не чувствовала запаха, не слышала звуков, не видела ничего, кроме плохо припечатанных репродукций. У танцующей музы Лоренцо Лотто красные ягодицы, как будто она не плясала в античных кущах, а просидела целый день за письменным столом. И как Вера не замечала этого раньше? В ванной она стянула с себя испорченную футболку, посмотрела в зеркало, ну ведь красавица. Ресницы выдерживают спичку, а карандаш, наоборот, падает из-под груди. Все как требуют девичьи каноны. Тем же вечером она была у Геры. Маленькая Евгения снова плакала ночью, а Стивен Сигал с интересом смотрел, как Вера Стенина нашаривает выключатель в темноте. Такое повторялось несколько раз, пока она не привыкла и не начала делать это на ощупь, безошибочно. В одну из этих ночей они создали Лару. Это слово «создали». Здесь, конечно, не кстати, но Веру с первых же недель беременности в равной степени тянуло к мороженому и пафосу. Теперь она мечтала о дочке, девочке, такой, как Евгения, но чтобы лучше. Стенина больше не геройствовала. Ей нельзя было носить на руках тяжеленькую Евгению, ведь внутри подрастал свой собственный ребенок. А Евгения очень любила, когда ее носят, укачивают, и обязательно с песнями. Юлька исполняла бодрый комсомольский репертуар, выводила тоненько и ясно. Юность пела песню о каховке и не унывала никогда. Юность в телогрейке и спецовке, в Арктике бывала на зимовке, строила в пустынях города. Потом вступала Вера красивым низким голосом. Навстречу ветру, навстречу солнцу, перегоняя бег времен, стремится юность. Нам по плечу любое дело, любая даль, любая трудность. В старших классах Стенина и Калинина пели в школьном ансамбле. Тогда как парижанка Бакулина, хоть и окончила музыкальную школу, могла всего лишь аккомпанировать и почему-то всегда в ля миноре. Голоса у Бакулиной не было, а вот Юльку с Верой одарили сверх меры и нужды. Кто там раздает таланты? Лично у него бы спросить, а чем вы руководствуетесь, когда награждаете низким, переливающимся, как глубокий синий цвет, голосом Веру Стенину? Зачем он ей был этот... Этот голос, петь колыбельные, он так и увял с нею вместе, так и не зазвучал, как должен бы, в полную силу. «Ведь могла бы певицей», — думала старшая Стенина, «ведь не зря я придумала то пианино». Копипаста пела высоко, но не громко. Силы в ее голосе не было, но не было и фальши. «Микрофон и был бы стадион», — считала Юлькина мама и усмехалась, вспоминая, как дочка пришла впервые с репетицией школьного ансамбля. «У меня первая справа», — с гордостью объявила она, имея в виду первая сопрано. Самое яркое совместное выступление Веры и Юльки состоялось в начале 90-х в видеобаре ресторана «Космос». Обычно там гремела музыка, на маленьких экранах изламывались солисты группы «Кармен» с квадратными прическами и такими же, как в рифму, челюстями. Но кроме телевизоров, там, что удивительно, присутствовало пианино, сосланное из ресторана или же случайно заскочившее на огонек светомузыки. Элегия с ватными клавишами и невозможными педалями, которые поминутно залипали. Бакулина гневно била по ним ногой, добиваясь нужного эффекта. Однажды Юлька упросила бармена выключить треклятые видики. Женя Белоусов мигнул и исчез с открытым настежь ртом. Бакулина била педали, будто пришпоривала коня, и гоняла свой ля-минор по кругу. Аккорды были, как уставшие лошади в цирке. Ля-ре, соль-до, фа-ре, ми-ля. Юлька облокотилась на гладкую крышку элегии. Вера встала рядом, склонив голову. Романсы, пионерские песни, блатняк, возбуждавший Бакулину. Она начинала играть так громко, что заглушала слабый голос копипасты. Пели современную чепуху, тексты напоминали телеграммы советских времен с их пропущенными словами и колченогими фразами. «И стану я его беречь вдали усталых ритмах сердца, тебя запомню я навечно и ночь в огнях сгоревших свеч». Посудомойка из бара, тетя Маша или баба Зина, неважно, важно, что она вышла на пение из кухни, точно лиса из норы. Подложила ладонь под руку и слушала, как пьяные девки голосят на два голоса. «В лунном сиянии снег серебрится». Это был триумф. Их слушали бармены, охраны и гости, что обычно танцевали в темном зале, не снимая норковых шапок-формовок. Но потом вечер окончился, и больше подруг петь не просили. Элегия внезапно исчезла из своего угла. На видеоэкранах снова изламывался дуэт «Кармен», и улыбался Женя Белоусов. Как давно это было, 2 или даже 3 года назад? Не имеет значения, ведь теперь Вера мечтала о дочке. С Герой они встречались уже несколько месяцев. Он даже снимал ее ню. «А где у тебя это ню?» — веселилась копипаста. Гера долго колдовал над снимком, вмонтировал в спину два больших крыла, к сожалению, черных. Раньше Вера пренебрежительно относилась к фотографии и не считала ее искусством. Фотограф не создает сюжет, а присваивает его. Да, нужен взгляд. Да, надо заполнить кадр по максимуму. Но это техника, или так уж и быть, ремесло. Так считала Вера прежних времен, но теперь она думала по-другому. Странные работы Геры, которые она бегло смотрела тем утром, при тщательном изучении увиделись иначе. Он дарил каждой женщине новую судьбу и другую историю, а это уже искусство. Естественно, Стенину интересовало, кем были Герины модели. Брюнетка с локоном на шее и худышка неопределенной масти. Но фотограф не стал рассказывать, отмахнулся. По утрам он бывал все так же раздражителен, часами лежал в кровати под мрачным, похожим на ружейное дуло, взглядом Шварценеггера. А потом оттаивал, принимал жизнь заново, каждый день. «У тебя одна рука всегда холодная, а другая горячая», — заметил однажды Гера. «Была сладкая, как халва, и такая же серая ночь. Луна пряталась за тучами. Вера вдруг выпалила: а еще я жду ребенка». Гера шлепком включил свет, так некоторые медсестры ставят уколы. Шварценеггер болезненно сморщился от яркой вспышки, а Вера и вовсе ослепла на мгновение. Какого еще ребенка? Без привычных очков лицо Геры выглядело голым, неловко смотреть. Обыкновенного? Девочку? Но ты же предохранялась. Вера действительно предохранялась. Мамина знакомая врачиха прописала ей марвелон в таблетках. Она бросила пить таблетки в тот день, когда у Юльки родилась Евгения. Это было всего лишь совпадение. Вере показалось, что от таблеток она стала тяжелеть в самых важных местах. Особенно огорчали бедра. Когда Вера садилась, они некрасиво расплющивались, а вот у проклятой копипасты оставались стройными и длинными, как французские багеты. Гера нашел очки на полу, криво нацепил их и гневно смотрел на Стенину. Шварценеггеру тому вообще было некуда глаза деть. Была бы его воля, покинул бы этот флет с его драмой. Вера изучала засаленные пятна на обоях, причудливые, как облака. Вон то, слева от Шварца, напоминает Австралию. Рядом слон с рифленым, как шланг пылесоса, хоботом. Внутри Веры, там, где вовсю шло строительство маленькой девочки, ручки, глазки, ножки, все окаменело и умолкло. Услышать хотя бы шевеление зависти, ее привычные взмахи крыльями, шепот. «Тебе всего 20. Какой ребенок?» Гера ходил по квартире, кидал все, что попадалось на глаза. Попадалось такое, что не жаль. Карандаш, Верина косметичка, пустая винная бутылка. Драгоценная камера лежала рядом, но ее не заметили. Тогда как менее удачливые предметы летали и гремели на радость соседям, айны кляйны нахтмюзик. «А, я понял!» – возликовал Гера. «Ты замуж хочешь, да?» «Вовсе нет», – сказала Стенина. И это была правда. Сейчас ей хотелось не замуж, а уйти отсюда. Уйти как можно скорее, и не важно, что будет потом. Вера надела блузку, потянулась за колготками, и вдруг Гера прыгнул на диван, как подросток. «Верка, ну можно ведь как-то решить эту проблему?» «Это не проблема». Вера держала в руках колготки, и все показалось ей вдруг нелепым. Словно она смотрит глупый фильм и не решается выйти из зала. «Не уходи», — попросил Гера и выключил свет. Они лежали в темноте, молчали. За голыми окнами без штор висела налитая, тяжелая, тоже как будто беременная луна. Потом Вера услышала, как брякнули об пол очки, и Гера спросил шепотом: «А может, будет мальчик?» Вера любила находить сходство. Предметы были похожи на людей, музыка – на живопись, а ее жизнь могла бы стать похожей на жизнь Юльки Калининой. «Почему ты не рассказала тому из Оренбурга про Евгению?» Юлька пожала плечами. Она быстро похудела после родов, стала красивее себя прежней и уж точно, что красивее всех остальных. «Я не считаю, что моему ребенку нужен отец. А вот моему нужен. Ну, ты, кажется, не в том положении». Вера высоко подняла голову. Здесь, по всем правилам, следовало выразительно промолчать. «Верка, как здорово!» – закричала копипаста. Девчонки будут дружить. Она тоже откуда-то знала, что у Веры Стениной родится девочка. На год младше Евгении. Лара.